Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение второго постановления Иисуса Христа для Церкви «Таинство Вечери Господней». В предыдущей программе мы начали рассматривать учреждение Вечери Господней. Мы указали, что для того мы имеем обильное библейское доказательство. Мы начали рассматривать четыре мысли, связанные с Вечерей Господней. Мы обратили внимание, во-первых, на личность, которая учредила ее, затем, во-вторых, на обстоятельства ее учреждения. Сегодня пойдем дальше и, в-третьих, обратим наше внимание на Пасху. Посмотрим на слова Спасителя, когда Он сидел со Своими учениками. «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Луки 22 глава 16 стих. Слово означает «истинно желаю». Это была Пасха, которую Он имел в виду, когда сотни лет прежде Он дал инструкции Израилю через Моисея соблюдать ее. Исход 12 глава с 1 по 14 стих. Мы всегда должны помнить, что Иегова в Ветхом Завете является Иисусом в Новом Завете. Все, что основано Иеговой в Ветхом Завете, претендуется Господом Иисусом в Новом Завете. Бесчисленные тысячи овец, принесенные в жертвоприношение с начала учреждения Пасхи, указывали наперед на эту определенную ночь, когда Агнец Божий готов был предать самого себя в жертву Богу ради наших грехов. Верно, это была ночь из ночей, когда все прообразы Ветхого Завета готовы были исполниться, и ветхая диспенсация закона уступает место радостной диспенсации благодати. Люди в Иерусалиме мало сознавали, когда они проходили мимо горницы, что что-то потрясающее происходило посреди этих стен. Пасха, которая должна прекратить все Пасхи, совершалась в это время. Все последующие Пасхи будут совершенно бессмысленны и бесценны в глазах Господних, ибо мы читаем, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Ветхий Завет уступал место Новому Завету, который скоро должен был быть подписан, запечатан и утвержден смертью и воскресением нашего Господа Иисуса Христа. Пришло время, когда Христос должен был принести себя в жертву за грехи, Евреям 10 глава 12 стих, чтобы ею удовлетворить все требования святого закона и праведные права божественной справедливости. Какое чудесное значение заключено в словах «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца» Луки 22 глава 7 стих. Это предложение нужно толковать в свете слов нашего Спасителя к Никодиму. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Иоанна 3 глава 14 стих. Так как грешник должен родиться свыше, чтобы увидеть или войти в Царство Божие, тогда Спаситель должен был вознесен, чтобы возрождение стало возможным, ибо без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9 глава 22 стих. Пасха представляет прекрасную картину Божьего пути спасения сегодня. Пасхальную ночь был только один путь спасения, закланный Агнец. Было только одно основание уверенности, обетование Слова Божия, и увижу кровь и пройду мимо вас. Было только одно место безопасности, за дверями, помазанных кровью на обоих косяках и перекладине. Наш Господь знал об этой роковой ночи, что Он скоро должен исполнить прообраз непорочного Агнца, который был заклан. Он хорошо знал, в результате Его смерти и воскресения тысячи тысяч грешников будут спасены, доверяясь заслугам Его пролитой крови, уверенные в их спасение на основании Его драгоценного Слова и сохранены Его могущественной силой. Сознавая все это, мы можем оценить значение этих простых слов. «И когда настал час, Он возлег с 12 апостолов с ними» Луки 22 глава, 14 стих. Трудно установить, какой был определенный порядок событий на этой пасхальной вечере, ибо Лука не представляет для нас хронологического порядка. Эдершхайм в своем монументальном труде «Жизнь и времена Иисуса Мессии» дает нам некоторые интересные детали, как праздновался праздник Пасхи в те дни. он предлагает следующий порядок событий. Первое. Прения между апостолами, кто из них больший. Луки 22 глава с 24 по 30 стих. В свете этих обстоятельств это казалось невероятным. В тени креста они обсуждали вопрос руководства между собою. Как мало они научились от своего учителя, который словом и примером показал, что он был кроток и смирен сердцем. Матфея 11 глава, 29 стих. Вероятно, этот вопрос был поставлен по причине того, чтобы определить, как они должны сидеть или возлежать у стола вместе с ним. Это печальный комментарий о человеческой природе и бесполезности плоти, что при таком напряженном торжественном обстоятельстве должна была быть даже мысль о первенстве между ними. Господь упрекнул: «Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий», определенно постыдил их. Несомненно, с постыженными лицами они заняли свои места за столом. Стол этот обыкновенно был прямоугольный, и ложа были распределены вокруг трех сторон его в виде удлиненной подковы. Второе. Благодарность за первую чашу. Луки 22 глава 17 стих. Три чаши употреблялись на празднике. Обыкновенно это была первая чаша, которую брал хозяин, говоря: «Благословен ты, Иегова, наш Бог, что сотворил виноградный плод». Чаша тогда передавалась всем присутствующим. Третье. Омовение ног учеников. Иоанна 13 глава со 2 по 12 стих. Обратите внимание, сказано «во время вечери». Согласно обыкновенного совершения Пасхи, следующее, что хозяин должен делать, встать и помыть свои руки. Вместо этого, к удивлению учеников, они увидели, что встал Господь, снял себе верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем. Таким образом, Иисус дал пример своими действиями, что Он выразил своими устами. Так Господь уже изменил регулярный порядок Пасхи, так как Он был господином субботы и всего другого в Своем творении. На возражение Петра: «Господь, тебе ли умывать ноги мои?» Господний ответ был полон духовной важности. «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь позже». Когда Он продолжал внедрять в их сердца разницу между полным омовением возрождения, которое раз и навсегда и никогда не повторяется, и с постоянной нуждой в ежедневном очищении ног от загрязнения мира. Таким образом, Он учил, что возрождение одно, а общение другое. Не может быть общение без возрождения, но может быть возрождение без общения. Как благословенно знать, что Он сделал нас чистыми посредством Своей заместительной жертвы, и что Он теперь живет как наш ходатай и великий первосвященник, чтобы содержать нас чистыми, для того, чтобы однажды представить нас себе не имеющими пятна или порока или чего-нибудь подобного. Ефесянам 5 глава, 27 стих. Будем же постоянно приходить к водам Слова Божия и так применять Его истины к нашей жизни, чтобы мы были чистыми и полезными для нашего Господа и Спасителя. Четвертое. Продолжение пасхальной вечери. Иоанна 13 глава, 12 стих. Заняв свое место у стола, Господь продолжал применять истину, которую Он продемонстрировал своим примером. Обратите внимание, как Он переставляет порядок своих титулов. «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг друга». Этими словами Он указывает, что возможно Христу быть учителем в нашем служении и не обязательно быть господином нашей жизни. Но Он не может быть господином нашей жизни без того, чтобы быть учителем всего нашего служения. 1 Петра, 3 глава, 15 стих. Будет интересно отметить, что Иуда называет его учителем, но никогда не обращался к нему как к Господу. Матфея 26 глава 25 стих. Когда Христос садится на престоле нашего сердца как Господь, Он также становится директором всех дел нашей жизни. Теперь подали вечерю. Сначала принесли горькие травы, чтобы омочить в соленую воду или уксус, и кушали. Это будет напоминать им о горьком рабстве в Египте, из которого, как народ, они были избавлены. Бог даже желал, чтобы его народ вспомнил прошлое и подумал о том времени, когда они были без Бога и без надежды в мире. Тогда принесли первый хлеб, который преломляли и разделяли каждому ученику. Наконец подается агнец, испеченный на огне, в большом блюде и ставится на стол. Пятое. Объяснение предателя в их среде. Иоанна 13 глава с 18 по 30 стих. Когда они ели, Господь сделал страшное объявление. «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Иисус знал своего предателя, который поспешил совершить свое страшное задание. На следующей неделе мы продолжим нашу тему об учреждении Вечери Господней. Аминь.